Глава 9. Почтмейстерша, нетерпеливо расхаживая в кофте по своей комнате, мысленно отыскивала, кто мог быть первым виновником совершившегося ужасного события, кто затеял эту шутку. «Нет, еще шутка ничего», — рассуждала она, — «а кто пригласил Припотенского?» «Да и это не то. А кто меня с ним познакомил? Кто же? Как же не муженек мой?» «Приходит, вот те, рекомендую тебе Варнава Васильевича». «Ну, погоди же ты, задам я тебе Варнава Васильевича». «Но только где же это мой муж?» — попросила она, оглядываясь. «Неужто он спит? Неужто он может спать после того, что случилось?» «Ну, я этого не могу», — решила почтмейстерша и нетерпеливо выскочила в зал, где по обыкновению ночевал почтмейстер, изгоняемый при домашних счетах из супружеской опочивальни, но, к удивлению хозяйки, мужа ее здесь не было. «А, это он от меня прячется. Он теперь храпит на диване в конторе». «Ну да не будете же вы храпеть», — и почтмейстерша пустилась в контору. Почтмейстерша почти не ошиблась. Муж ее действительно спал в конторе, но маленькая ошибка с ее стороны была лишь в том, что почтмейстер спал не на диване, как полагала она, а на столе. На диване же спал Припотенский, который после всего, что с ним здесь произошло, боялся идти домой, опасаясь, не подкарауливает ли его где-нибудь за углом ахилла, и уговорил почтмейстера дозволить ему переночевать для безопасности. Почтмейстер на это согласился тем охотнее, что, видя жену свою в состоянии крайнего раздражения, он и сам находил выгоды иметь в эту пору около себя в доме чужого человека, и потому он не только не отказал Варнаве в ночлеге, но даже, как любезный хозяин, предоставил его пользование стоявший в конторе диван, а сам лег на большом сортировальном столе и закрылся с головой, снятым с этого же стола канцелярским сукном. Дверь из комнаты в контору, где спали почтмейстер и Припотенский, была заперта. Это еще более взбесило энергическую даму, ибо по уставу дома ни одна из его внутренних дверей никогда не должна была запираться от нее, хозяйкина, контроля, а в конторе почтмейстерша считала себя такой же хозяйкой, как и в своей спальне. И вдруг неслыханная дерзость. Почтмейстерша вскипела. Она еще раз потрогала дверь, но дверь не отпирается. Крючок постукивает, но сидит в петле, а между тем сквозь дверь слышно два дыхания. Два! Можно представить себе весь ужас, объявший сердце жены при таком внезапном открытии. Оскорбленная в своих правах супруга кинулась назад по коридору и, бежав в кухню, бросилась к столу. Долго она шарила в потьмах руками по большому ящику, в котором кишел рой прусаков, и, наконец, нашла именно то, что ей здесь было нужно. Это был нож. Огромный интерес, возбуждаемый этой строкой, заставляет на ней приостановиться, чтобы дать читателю приготовиться быть свидетелем ужасного события.